Эпилог. Занавес начал медленно опускаться, как будто неохотно, точно не желая разрывать магическую связь, установленную между артистами и зрителями. Зал затаил дыхание, сердца зрителей стучали в унисон с последними аккордами музыки. Фокус света скользнул по сцене, освещая ее последние мгновения. Актеры замерли в благодарном поклоне, а их лица излучали счастье, смешанное с грустью, от завершения еще одного волшебного действа. На мгновение в темной тишине повисла невидимая искра, заставив всех затаить дыхание, пытаясь запечатлеть в памяти этот неуловимый миг. Но вскоре бурные аплодисменты прорезали тишину, отдавая дань таланту и заслуги тех, кто даровал этот вечер чудес. Сквозь звук восторженных рукоплесканий пробивались крики «Браво!», как мелодичные струи, пробивающиеся через бурный поток. И вот, когда свет начал возвращаться в зал, обливая его мягким сиянием, зрители еще долго не спешили подниматься со своих мест. Они словно ждали, что сказка продолжится, и светлые образы снова оживут перед их глазами. Но волшебство уже поселилось в их сердцах. Оно тихо переливалось в глазах, отражалось в улыбках и могло ощущаться в воздухе, как одухотворенный след, оставленный спектаклем. Это было то, что каждый из присутствующих унесет с собой в ночную тишину города, домой, в свои сны. И те, кто уже покинул зал, кто вышел на ночные улицы города, невольно начинали чувствовать, что снаружи, под звездным небом, театр продолжает дышать в унисон с людьми. Говорящие шепотом улицы слышали счастливые отзывы и восхищение, чувства, которые сцена подарила своим зрителям. Этот вечер — лишь точка на бесконечной линии времени, но его запомнят. Он останется вспышкой вдохновения, огоньком, что во мгле может зажечь самые смелые мечты и устремления. Спектакль завершился, но магия не закончилась. Она растворилась в мечтах и надеждах тех, кто смог коснуться таинственного и вечного волшебства театра, обещая жить в каждом из них. Мари сидела завороженная, с грустной улыбкой на лице. Она не поняла, куда же делся лев, который весь спектакль сидел с ней рядом. По одну сторону он, по другую — генерал Орлов. И вот она увидела Гурова. Он поднимался на сцену с букетом цветов. И как же ведущая актриса обняла его за шею. Как она приняла цветы, с каким счастьем. «Скажите, Пьер», — спросила Мари, — «а Лев знаком с этой актрисой?» «Мари, это актриса знаменитая Мария Строева. Она жена полковника Гурова». «Актриса — жена полковника полиции? Полковника уголовной полиции?» Мари с удивлением смотрела в глаза Орлова, пытаясь понять, не шутит ли он. А потом поняла, что не шутит, и добавила с улыбкой: «Пьер, вы непостижимая нация. Как вы умудряетесь иметь и холодную сталь в сердце, и алые розы в душе?» «О, мы еще будем удивлять и Францию, и всю Европу», — улыбнулся Орлов, вставая из кресла и подавая руку француженке. «Поверьте мне, Мари».